Глава 23, в которой удалов появляется насос и встречается со своей женой. Руководители СОС, его делегаты, правительство планеты, не говоря уже о друзьях и родственниках удалова, пребывали в полном отчаянии, когда удалов сошел с попутного корабля на спутнике планеты и такой же, как и прежде, веселый и жизнерадостный, полный силы и энергии, направился к медицинскому контролю. Его узнали, прежде чем он успел открыть рот. Сначала по залу прокатился шепот. «Удалов! Удалов вернулся! Неужели он жив? Какое счастье для человечества!» Затем шепот перешел в громкие возгласы и радостные крики. «Удалов!» прокатывалось по залу. Врачи и таможенники подняли пропавшего без вести делегата на руки и пронесли к катеру, который взял курс к планете. Может быть, не исчезни удалов так драматически, не стань он центром интриг и беспокойства, значение его для делегатов и судеб СОС не было бы столь громадным. Но теперь, когда никто не надеялся на его возвращение, встреча удалова вылилась во всенародный праздник. Удалов стеснялся, краснел, утверждал, что не нуждается в таких шумных знаках внимания, но, разумеется, никто его даже не слышал. Апогей радости пришелся на тот момент, когда смущенный удалов вошел в зал съезда. Делегаты встали, ведь за время отсутствия удалова все только о нем и говорили. Его скромная речь в день открытия съезда превратилась в воспоминаниях очевидцев в кардинальный и основополагающий доклад. Лозунг «Середина непобедима», брошенный удаловым с трибуны, стал самым распространенным словосочетанием на планете. И уже несколько городов боролись за право поставить удалову памятник в случае, если его не отыщут. Одна небольшая, безответственная планета Прошекай официально объявила, что удалов родился на ней, в небольшом городке, и в младенчестве был выкраден землянами. Напрасно отговаривался Корнелий усталостью и нездоровьем. Под шум аплодисментов его вынудили подняться на трибуну и сказать речь. Удалов откашлялся, одернул полы пиджака и проговорил таким знакомым всем присутствовавшим высоким застенчивым голосом. «Здравствуйте, дорогие коллеги! Дорогие средние существа Вселенной! Мне приятно вновь вернуться в лоно родного съезда!» Раздались бурные аплодисменты, которые во время речи Удалова стихали лишь изредка. «Вас всех, — сказал Удалов, — явно волнует вопрос, где я был все это время, куда я исчез и почему никого не предупредил. Разрешите мне начать с самого важного. Я был на планете К. В зале грянула тишина. «Я знал об опасности, угрожающей всему человечеству. Я знал о тайне, связанной с этой планетой, и счел своим долгом лично направиться туда в сопровождении моего друга, синхронного переводчика Тори. Мы решили, что либо разгадаем тайну и ликвидируем опасность, либо погибнем». Когда аплодисменты стихли, Удалов продолжал. «С большими трудностями и приключениями, добравшись до планеты К, мы обнаружили, что наши опасения оправдались. Планета К была захвачена микроорганизмами, которые внедрились во всех свободолюбивых жителей планеты и намеревались расширить агрессию, чтобы населить своими потомками тела всех жителей галактики и таким образом поработить космос. К счастью, мне удалось найти способ обезвредить микробов, хотя наша борьба, о которой я расскажу подробнее, при первой же возможности была тяжелой и повлекла жертвы. От рук микробов, смертью храбрых, пал наш общий друг, синхронный переводчик Тори с планеты Тори-Тори. Прошу почтить его память минутой молчания».